Глава 22. Леон. Меня пригласили на благотворительный вечер организации «Благосфера», на котором сегодня собирались известные бизнесмены из нашего окружения. Наш холдинг ежегодно жертвует туда крупную сумму денег, и пропустить мероприятие здесь, в Москве, я не мог. Это стало бы дурным тоном, потому что все знали, что я в столице. Да и подобные вечера-пикники для нашего окружения уже постоянство, часть жизни, а то, что меня позвал сам Олег Георгиевич, уже не подлежит оспариванию. Сегодня «Благосфера» проводила аукцион, основным спонсором которого выступала фирма отца Снежаны, Олега Дольникова. В московском живописном коттедже Дольниковых на светском пикнике собирается весь московский бомонд. И каково же было мое удивление, когда я узнал, что инициатором всего стала сама Снежана. «Дочка мне подарок готовила к юбилею, я знаю!» Олег Георгиевич салютует бокалом кому-то из гостей, сообщая о мероприятии дочери с нарочитой гордостью. «Повзрослела, за ум взялась доченька!» Снежана даже меня поразила, ничего не скажешь. «Так, в следующем месяце же...» Подмечаю, потому что точно в курсе, когда у него день рождения. «Да-да, но девочка моя сказала, что веский повод имеется», — лукаво отзывается он. «Кроме юбилея. Вот она всех сюда и позвала под предлогом аукциона». Едва не поперхнулся бокалом шампанского. «И какой же повод? Это ведь не то, о чем я думаю». «Олег Георгиевич, у меня к вам личный разговор насчет нас». «Личные разговоры потом», — возмущается он. «Сынок, ты меня почти что из-под носа Аркадия Петровича увел. Подожди, мы с тобой уже как семья, позже поговорим». Олега Георгиевича сразу же отвлекают другие партнеры, а я остаюсь в окружении своих коллег. «Ладно, может, я себя накручиваю?» Осматриваюсь по сторонам. «Красиво». Признаться, сюрприз Дольникова дочкам пришелся по вкусу. По просьбе организатора рядом с бассейном у патио соорудили детскую площадку с аниматорами, сладким столом и водным лабиринтом. Специально для детей-гостей. Снежана меня удивила. Хорошо постаралась ради приезда отца. Наблюдая за резвящимися в воде дочками, которые уже обзавелись друзьями, поддакиваю коллегам в деловом разговоре. Дочурки даже хромого барбоса своего с собой притащили. Спокойно все как-то. Никаких лишних поползновений со стороны Снежаны. Никаких истерик. Выглядит она хорошо, презентабельно. Я бы даже сказал, что сегодня она не похожа на себя, настоящая леди. Может, действительно за ум взялась? А у меня, несмотря ни на что, кошки скребут на душе. Поэтому, почуяв подвох, собираюсь уже уйти с мероприятия. Обещаю себе сделать это сразу же после аукциона и поглядываю на часы. У меня обязательства как-никак, а с Дольниковым завтра в тишине переговорю. И интересно, как там Надя? Пишу ей сообщение. Доставлено, но не прочитано. Этот аукцион не походит ни на какую ночную вечеринку. Все чинно, благородно. Не думаю, что Надя будет против присутствия здесь дочек. Все-таки они с отцом? Постепенно гостей становится все больше. Несколько лотов распродаются на аукционе по хорошей цене. Даже я умудрился обзавестись какой-то дорогущей картиной. Уже собираюсь попрощаться с гостями и уехать к себе, как вдруг... «Дорогие друзья!» На небольшой подиум неожиданно поднимается Снежана в вечернем платье. «Очень рада вас видеть на сегодняшнем торжестве!» В самом начале хочу поздравить своего дорогого отца, Олега Георгиевича Дольникова, со строительством нового холдинга в Женеве. Гости аплодируют. 40 лет на рынке – это огромный срок, папа. Дочь и отец обнимаются, обмениваются любезностями на публику. Красиво, ничего не скажешь. Учитывая большую привязанность Снежаны к отцу, это выглядит трогательно. Хлопаю со всей толпой, по патио распространяется легкая живая музыка, аплодисменты. «Сегодня на моем мероприятии присутствует еще один дорогой мне человек. Заговорщическим тоном продолжает она, вырывая меня из мыслей. «Все вы знаете его как известного бизнесмена, мецената, вкладывающего огромные суммы в различные благотворительные фонды. Я о Леоне Ветрове, генеральном директоре холдинга «Вектор С». Его компании в этом году уже 8 лет. И когда все внимание обращается в мою сторону, я понимаю, что она задумала. Вечеринка-сюрприз в мою честь. Больше в мою, чем в отцовскую. И это на самом деле так. Ведь официанты вносят в патио под бурные аплодисменты трехъярусный торт с символикой моей компании. Так вот, о каком сюрпризе говорил Олег Георгиевич? И к чему весь этот пафос? Принимаю неожиданные поздравления. Не успеваю поймать момент, когда за микрофон берется сам Дольников-старший. Леон очень талантливый бизнесмен и прекрасный человек. Хваткий, рассудительный. Я наблюдал за ним вот уже как 5 лет, торжественно сообщает он. Еще до того, как у них начались отношения с моей дочерью. Стоп, вот это уже совсем лишнее. Пробираюсь через ряд поздравляющих меня гостей к отцу Снежаны, чтобы прекратить его речь. И я счастлив сообщить всем о том, что Леон и моя дочь скоро поженятся.